Отчего гостиная получила именно такое название, можно было догадаться с первого взгляда. Повсюду на потемневших резных панелях красовались оленьи рога, огромные, разлапистые, судя по количеству отростков, принадлежавшие матерым самцам. Несколько дюжин, считая навскидку. Баглю куда-то незаметно исчез, как призрак. Он это умел. У двери выжидательно вытянулся усатый молодец в тартане цветов баглю с мечом и двумя кинжалами на поясе. Опустившись в тяжелое старинное кресло со спинкой, увенчанной резной оленьей головой, Сварог оглядел комнату, пытаясь угадать, где могут располагаться потайные глазки и слуховые отверстия. Бесполезно и пытаться. Такие вещи для того и устраиваются, чтобы их нельзя было высмотреть сходу. Старинные выцветшие гобелены, многочисленные резные орнаменты и прочие архитектурные излишества. «Приведите просителя», — сказал Сварог. Усатый кивнул и проворно скрылся за дверью. Не прошло и минуты, как он, распахнув ее вновь, пропустил в гостиную молодого человека, одетого с небрежной роскошью старинного дворянства. Остался стоять у косяка, глядя приведенному в спину без всякого доверия. Ну, не любили тут городцев. Что поделаешь? Видно было, что он с превеликой охотой, достаточно королю мигнуть, пустил бы в ход весь свой богатый арсенал. А властным жестом, отослав его прочь, подождав, когда дверь плотно затворится, Сварог принялся пытливо разглядывать вошедшего. Баглю, как всегда, оказался точен в характеристиках. Симпатичен, определенно не глуп, держится с осанкой человека, много лет состоявшего в придворных чинах при королевском дворе, но сильной личностью не выглядит. Действительно, этакий исправный лейтенант без особых перспектив. Человек покрупнее калибром обязательно постарался бы остаться при дворе и сделать там карьеру. С таким-то послужным списком. «Садитесь», — кивнул Сварог. «Как вас зовут, я уже знаю. Как зовут меня, вы не можете не знать. Так что постараемся говорить кратко, без лишних дипломатических красивостей. У меня много дел», — он усмехнулся. «Граф, как вы считаете, оказанный вам прием суховат?» «Иного и ожидать не следовало, ваше величество», — едва заметно пожал плечами молодой посол. Излишнего подобострастия в его тоне не наблюдалось, что Сварогу понравилось. «Рад, что вы это понимаете», — сказал он бесстрастно. «В конце концов, вы до последнего времени представляли здесь страну, которую можно считать первой в списке врагов Глана. Поэтому отношение к вам будет не то чтобы враждебное, но определенно настороженное. И не только от того, что вы из Гаррота. История сама по себе, мягко говоря, удивляет. Крайне редко случается, чтобы убежище просили послы. А потому, думается мне, я вправе потребовать от вас полной откровенности. Или вы считаете иначе?» Молодой человек сказал почтительно, но твердо. «Тысячу раз простите, ваше величество, но я не намерен выдавать доверенных мне государственных тайн. Это было бы против чести». Сварог откровенно ухмыльнулся. «Изъясняясь высоким слогом старых романов, такие взгляды делают вам честь. Не волнуйтесь. И никто не собирается требовать от вас каких-то тайн. Это и в самом деле против правил. К тому же, простите уж, но вы и знать не можете никаких таких особенных тайн. Не правда ли? Здесь, мы оба с вами прекрасно знаем, провинциальная глушь, захолустье. Речь о другом. Согласно закону об убежище, вы обязаны подробнейшим образом изложить мотивы, толкнувшие вас на этот поступок. Обычно это полагается делать письменно. Бумаги долго странствуют по инстанциям, поднимаясь снизу вверх, пока не попадут к королю на стол. Но в вашем случае обернулось так, что мы оба избавлены от бюрократической канители. Или вы предпочитаете обычную процедуру? Это было бы глупо, ваше величество, сказал бывший посол. Коль уж мы оказались с вами лицом к лицу, мне хотелось бы закончить все быстрее. Он впервые проявил нервозность. Улыбка была вымученной. Жена места себе не находит, да и я никак не могу оставаться хладнокровным. «Вот и прекрасно», — сказал Сварог. «Здесь, как мне объяснили, есть процедурные тонкости. Всякий беглец вправе просить убежище. Но король, в данном случае я, не обязан предоставлять его всякому, кто о том попросит. Вам это должно быть известно?» «Разумеется, ваше величество». Неторопливо, словно сам с собой рассуждая вслух, Сварог продолжал. «Согласно букве закона, я могу дать вам убежище, а могу и отправить назад. А там уже, несомненно, знают, что вы бежали. Насколько я понимаю, вы со вчерашнего утра числитесь государственным изменником. Человек попроще мог бы отделаться тюрьмой или каторгой, но полномочный посол. Для вас возвращение не может закончиться иначе, нежели плахой. И вы, собираясь бежать, должны были прекрасно это понимать, не так ли?» «Конечно, я это прекрасно понимаю». «Вот тут-то и начинается главная интрига, я полагаю», — сказал Сварог. «В таких случаях шансов примерно поровну. Вы пошли на такой шаг, прекрасно понимая, что в случае отказа потеряете голову. Чтобы идти на такой риск, нужны чрезвычайно веские мотивы, которые я обязан знать. Итак, что вас толкнуло?» Не отводя взгляда, граф тихо произнес. «Да просто-напросто осознание того, что голову я могу потерять в любом случае». «А вот это уже крайне интересно», — сказал Сварог. «Это надо понимать так, что на родине в самое ближайшее время вам все равно грозила плаха, крепко подозреваю». «Интересно, с чего бы вдруг?» — усмехнулся Сварог. «Стахор, конечно, мой враг, но я всегда старался составить о нем объективное мнение. Врага нельзя оглуплять, недооценивать, закрывать глаза на его сильные стороны и положительные качества, если они есть. Его надо представлять себе достовернейше. О Стахоре я немного знаю. Вот уж на кого он не похож, так это на тупого тирана, рубящего голову из чистой прихоти. Но в чем таком вы могли провиниться 8 лет, сидя вдали от родины? Или все же крепко провинились? В заговоре каком-нибудь участвовали и все провалилось?» «Ничего подобного». «Вот и рассказывайте», — сказал Сварог. «Подробно, но не растекаясь мыслью по ненужным мелочам». Он присмотрелся к собеседнику, прищурился. «Я вижу, вы волнуетесь. Может быть, кубок вина для храбрости? Я распоряжусь». «Нет, благодарю вас, ваше величество. Не нужно. Я, конечно, волнуюсь, но не только в волнении тут дело. Я пытаюсь подобрать надлежащие формулировки, точные и исчерпывающие. А это, поверьте, нелегко». «Вы же дипломат», — сказал Сварог без улыбки. «Должны уметь не только запутывать дело при необходимости, но и формулировать точно и исчерпывающе. Например, когда отправляете домой посольские донесения. За 8 лет вы их столько должны были составить». «Да, конечно. И все же...» Он рывком поднял голову, напрягся. «Если кратко. В Гороте, ваше величество, 2 последних года что-то очень и очень неладно. Я имею в виду в первую очередь королевский двор и самого короля. За пределами дворца, насколько я могу судить, продолжается самая обычная жизнь, прежняя. А вот внутри, ваше величество, должен сразу предупредить, многое из того, о чем я буду говорить, не точные факты, а мои домыслы, догадки, попытки что-то проанализировать и свести в систему». «Буду это учитывать», – кивнул Сварог. «Излагайте». «Полагаю, ваше величество, мне не следует подробно рассказывать историю своей жизни». Он бледно улыбнулся. «Я прекрасно осведомлен о деловых качествах Глэрда Баглю. У меня было достаточно времени, чтобы оценить его по достоинству. А потому, не сомневаюсь, у вас уже есть мое достаточно полное жизнеописание». «Не буду отрицать», — сказал Сварог без улыбки. «Что же, обычная практика». «Да, можно сказать, что жизнеописание ваше достаточно полное». «Итак, Ваша формулировка меня устраивает. В Гарроте, точнее в Королевском дворце, 2 года творится что-то неладное. У этого чего-то есть точный срок? Точно определенная точка отсчета, день, дата? Ну, как с каким-нибудь мостом. Ночью он еще стоял, а утром обрушился. Понимаю, Ваше Величество. Лицо графа было хмурым и напряженным. Даже если и есть такая точка, мне она неизвестна. Просто-напросто мне с определенного момента стало казаться, будто происходит что-то неладное. Далее я лишь укреплялся и укреплялся в этом убеждении. Наконец, когда приехал... «Нет уж, конец пусть будет в конце», — решительно сказал Сварог. «Давайте сначала. Так оно будет вернее». «Что, как, почему?» «Так вот, я был вдали от города и потому никак не могу определить точно, когда там это началось. Зато могу назвать день и даже час, когда все началось лично для меня. Видите ли, все эти 6 лет мы переписывались. Бывший член Академии, мы трое, оказавшиеся за пределами Гарота, не только друг с другом, но и с оставшимися в Гароте, и с королем тоже. Конечно, при переписке с его величеством никаких фамильярностей не допускалось. Король есть король. Но тем не менее мы все вправе были позволять в общении с королем гораздо больше вольности, чем обычные придворные. Все подписывались теми прозвищами, что носили в Академии, и король тоже. В общем, так продолжалось 6 лет. И вдруг в ответ на свое последнее письмо я получил не ответ от короля, а рескрипт от министра двора, официальный, на гербовом бланке министерства, с большой печатью и оттиском министерского перстня. Министр мне устроил форменную выволочку, порой не особенно стесняясь в выражениях. Мне категорически запрещалось впредь писать его величеству в столь развязном и неподобающем тоне, равно как употреблять вместо положенного титулования какие-то глупые прозвища, оскорбительные для монаршего величия. Как выяснилось чуть позже, точно такие же письма получили граф Гасфорд, посол в Шагане, и маркиз Витеро. Посол в Сигуре, я знаю. Да, вот именно. Мало того, министр двора был новый. Конечно, любой министр на своем посту не вечен, но это имя. Я этого человека прекрасно знал. Он до того лет 15 прослужил в министерстве двора, но на 10-х ролях, без всяких перспектив. Дрянной был человечишка, мелкий интриган и мелкий пакостник, с кучей грешков за душой. В министерстве его держали исключительно из-за дяди. Он адмирал флота, человек влиятельный. Словом уж, кого-кого. А это пакостливое ничтожество я никак не ожидал обнаружить на министерском посту. В конце концов, король его даже не знал близко. Для короля он всегда был одной из множества безликих фигур на заднем плане. И вдруг, изволите ли видеть, как бы вы поступили на моем месте? Не раздумывая, Сварог ответил. Я бы немедленно сел и написал друзьям в город, чтобы объяснили, какая там чертовщина завертелась. Ну, так я и поступил. Только ответы были предельно странными, уклончивыми, обтекаемыми, сухими. Мне писали, что им, изволите ли видеть, не подобает обсуждать поступки его величества, и предлагали впредь следовать их примеру, словно чужой рукой писано. Я всех их знал с детства и не узнавал сейчас никого. Полное впечатление, что все 6 писем написаны под чью-то диктовку. Будто всех 6 собрали в одном месте, дали перо, чернила, стали диктовать. Хотя, конечно, друг друга письма слово в слово не повторяли. И все равно. А почерк? Каждый, несомненно, писал своей собственной рукой, ответил граф безрадостно. Все почерка были знакомыми. А впрочем, любой почерк можно подделать, есть мастера. А еще примерно через месяц я получил от министра двора очередной разнос. Мне запрещалось впредь в частной переписке с Гасфортом и Витеро обсуждать все, что касается короля и двора. Наверняка наши письма где-то перехватывали, скрывали и читали. Я написал еще нескольким знакомым, вхожим во дворец, но ни один не сообщил ничего толкового. та же уклончивость, сухость, словно писано под диктовку, а то и вовсе кем-то другим, мастерски подделавшим почерк. Трое из 15 не ответили вообще. А ведь все эти люди, все до одного, были настоящими друзьями. Еще через несколько дней прискакал курьер, уже с собственноручно подписанной королевской грамотой. Мне без особых околичностей предписывалось безвыездно оставаться в Глане впредь до особого распоряжения. По сути, это была даже не милость, а пала. Как это бывает, когда человеку предписывается незамедлительно отбыть в дальнее имение. Только вместо дальнего имения – Глан. У меня твердая уверенность, что Гасфорд и Витеро получили те же самые рескрипты. Они никогда не упоминали о том в письмах, но ни разу не сообщали, что побывали в Гарроте. Я попросил жену написать несколько писем. Две ее давних подруги, фрейлины королевы, еще несколько приняты при дворе. То же самое. Одни молчали, другие отвечали уклончиво. За всем этим должно было скрываться нечто масштабное и серьезное. Но вряд ли все затеяно исключительно против нас девятерых, бывших академиусов. Новый министр двора, новый министр иностранных дел, опять-таки мелкий, припустой человечек, которого никто и не ожидал увидеть на этом посту. Вот так оно все и началось.